Итак, про отношения. Для чего они вообще нужны? Многие из нас думают, что они такие все офигенно проработанные, что они такие все прокачанные. И вот еще чуть-чуть, и наконец-то они могут создавать здоровые отношения. Но поверьте, тараканов из вас вылезет в вашем поведении и вообще в отношениях в паре настолько, что вы даже и не подозреваете. И мы с вами родились не в раковинах, как устрицы. И человеку нужен человек. И мы, люди, узнаем себя, я подчеркиваю это, через отношения. А через брак так вообще. То есть, проходя все стадии развития отношений, мы как раз и находим себя настоящих. Потому что каждая новая ступень наших отношений, будь то законный брак, будь то первый, второй, третий ребенок, внуки и так далее, раскрывают нового нас. И искренне жаль тех, кто этого себя лишает. Теперь посмотрите на картинку ниже. Человек, который идет по ровной дороге. Это отсутствие отношений вообще. А то, какой он есть на самом деле, закопано очень-очень глубоко в серединке. И любые отношения делают его сильнее и ближе к себе настоящему. А когда он способен продержаться долго или даже очень долго в одних отношениях, он действительно максимально приближается к себе истинному. Так вот, глубина этих ямок – это как раз продолжительность каждых ваших отношений. С прохождением всех стадий отношений. И когда мы шагаем и думаем, что мы в этой эйфории прожили 3 года, и можно теперь разбегаться и нырять в другие отношения, потому что эти себя исчерпали, мы ничего не познали о себе, никак не изменились, то мы ходим фактически по поверхности этой заезженной пластинки по одному и тому же, и в новых отношениях будет все то же самое. То есть, ничего нового мы о себе не узнаем, потому что в отношениях важна глубина. И именно в этой глубине мы настоящие. А мы в поверхностных отношениях толком даже не проходим все стадии настоящей любви и так и застреваем на влюбленность, которая живет всего лишь 3 года. В длительных отношениях с развитием, с детьми, со всеми блинами и сложностями, со всем тем, как задумал Бог, мы во всей красе развиваемся, оставаясь при этом вместе.